В общем, все как по нотам. Значит, надо будет встретиться и разрулить по срокам. Окей, поговорим. Гарантий, что Егор окажется договороспособным, у меня, ясен пень, нет. Но про ангелочков я все равно думал больше. Что мне там какой-то Егор? Я поднялся по лестнице в наш офис в Буревестнике. Из приоткрытой двери редакции Африки раздавался многоголосый гул активного творческого процесса. В нашем кабинете сидела одна Наташа, за роялем, и играла собачий вальс. «Привет, моя королева», — сказал я, снимая куртку. «Где у нас все?» «В делах, все в делах», — певуче протянула самка богомола, не переставая терзать клавиши. Ира долго разговаривала по телефону с Колимбой, потом умчалась, сообщив, что все круто. Света поехала на мясокомбинат. «Зачем?» – спросил я, пододвигая к роялю еще один стул. «Спонсорские дела», – пожала плечами Наташа. Я тоже поставил пальцы на клавиши. Собачий вальс играть я умел, как и все в этом мире, наверное. Какое-то время мы молча играли в четыре руки. Потом Наташа внезапно убрала руки от рояля и посмотрела на меня. «Ви-и-и-и-ял», – протянула она. «Мне нужно начать с тобой важный разговор, а ты меня сбиваешь. Эй, я вроде попал в ритм». «Разве нет?» – возмутился я. «И ты все еще не помогаешь?» Она вздохнула и ссутулилась. «У меня есть новость. Продолжай», – сказал я и захлопнул крышку рояля. «Со мной связался Дима Первухин», – сказала она и замолчала. «Дима Первухин», – мысленно повторил я, – «что-то знакомое». «А, точно, телеведущий. Программа у него на государственном телевидении Новокиневска. Приглашает в студии всяких разных людей и всячески с ними беседует. Интервью берет, можно сказать. Я заинтригован», я склонил голову на бок. «Ты что, не понимаешь?» Брови Наташи удивленно взлетели вверх. «Пока еще нет», я покачал головой. «Он хочет сделать передачу про ангелов С», сказала Наташа. «Понимаешь, он учился в Кульке, и иногда к нам заходит, с преподами общается и все такое. И кто-то, кажется Гертруда, сказала ему, что мы с тобой знакомы. Ну, ты же понимаешь, да? Песня ваша на радио постоянно крутится, а он такой человек, держит нос по ветру. Он меня поймал практически у выхода и насел. Мол, я знаю, что ты знаешь, так что устрой нам встречу. Звучит как неплохой план», — сказал я. «Остается непонятным только твой похоронный тон». Да уж, выражение лица Наташи, пока она мне все это рассказывала, было прямо-таки неописуемым. Она сидела, повесив голову, на лице вселенская скорбь, будто у нее умер любимый хомячок. «Я его терпеть не могу», призналась Наташа. «Он редкостный придурок и мудак. Ты хоть раз смотрел его программы?» «Не», честно признался я. Наташа закатила глаза. «Он же в студию приглашает только чтобы поиздеваться. У него программа в прямом эфире идет, там по телефону звонят и всякие вопросики задают. И пропускают только самые идиотские, нормальные не пропускают. На прошлой неделе у него были девчонки из студии современного танца. Каразон, может, слышал?» «Не», снова покачал головой я. «Анька после эфира плакала», сказала Наташа. «Сказала, что ей теперь стыдно смотреть всем в глаза. Понимаешь, они же всем родственникам и друзьям сказали, что будут по телевизору выступать. А Первухин им там такое позорище устроил, ужас». «Ну и что?» Я пожал плечами. «Может, просто впечатлительные девчонки?» «Ви-и-и-и-ял», инопланетные глаза Наташи снова уставились мне в лицо. «Ты же знаешь, я тебя обожаю. А еще я в тебя верю беззаветно, как в таблицу умножения. Но ты просто не знаешь, что это за человек. Думаешь, нам надо отказаться от этого заманчивого предложения?» Усмехнулся я. «Но ты ведь не откажешься?» Прищурилась Наташа. «Конечно же, нет», я засмеялся. «Вот», Наташа подняла палец вверх. «Я так и знала». «Тогда в чем проблема?» — спросил я. «Сложно», Наташа крутанулась на стуле. «Понимаешь, когда он меня поймал, я сначала обрадовалась. Ну это же прямо круто, если ангелов по телевизору покажут. Это же знаменитости все такое. А потом я пошла по улице и мне стало как-то не по себе. Это ведь что-то вроде бесплатного сыра получается. И всегда должен быть какой-то подвох. Я бы перефразировал, сказал я, не бесплатный сыр, а закономерное следствие цепочки событий, у которого может быть вполне закономерный подвох», изрекла Наташа. «В общем, я пришла домой и разложила карты Таро. У меня выпало. Блин, забыла уже, что за карты. Подожди, я записала расклад». Наташа стремительно сорвалась с места, к своей сумке, которая лежала на столе. «Забей», махнул рукой я в картах все равно ничего не понимаю. Толкование-то ты помнишь? Да, Наташа замерла на полдороге и покивала. В общем, там по всему выходит, что из всего этого последует какая-то неприятность. Типа ссоры с очень большими последствиями. Ну, или, может, небольшими и глобальными, а просто с эмоциональной травмой. В общем, я понял, дело серьезное, сказал я. Вот. Наташа снова подняла палец вверх, потом с надеждой посмотрела на меня. Так ты откажешься? Ни в коем случае, заявил я. Да блин, Наташа скорчила гримаску. Но, что но? Спросил я. Ты точно хотел сказать но и что-то еще. В инопланетных глазах Наташи заплясали диковатые искры. Но сейчас мы сядем, и ты мне подробно все про этого Диму Пердухина расскажешь, усмехнулся я. Предупрежден, значит вооружен, ведь так? Наташа прикрыла лицо руками и захихикала. Глава 20. Самым информативным источником насчет этого самого телеведущего оказалась внезапно Наталья Ильинична. Она заглянула в нам в офис, как раз, когда Наташа в красках пересказывала мне интервью с одним чиновником, который пришел на эфир напыщенным и надутым, но под градом хитрых вопросиков и подколок ведущего и зрителей превратился в заикающееся чмо, лепечущее нелепые оправдания. «Вы про Димочку Первухника говорите?» – спросила Наталья Ильинична, входя без стука и предупреждения. «Блин, меня же Ира предупредила», – прошептала Наташа. Но было поздно. Директриса уже вошла и удобно устроилась на одном из стульев. «Очень люблю его передачи», – с чувством сказала Наталья Ильинична. «Такие умные и тонкие вопросы задает, такой интеллигентный мальчик». «Да», – саркатично проговорила Наташа. Но Наталья Ильинична уже оседлала своего любимого конька. «Я ведь его знала еще с первого класса», – заявила директриса. «Он всегда был любознательным и очень ласковым. А как он умел слушать, вы не представляете. Другие дети не поседничают, смеются, отвлекаются. А Димочка смотрит внимательными глазками и улыбается. Наташино лицо стало страдальческим, но видел это только я. Впрочем, эмоции Наташи я не разделял, потому что Наталья Ильинична говорила как раз на интересующую меня тему. Правда, выдавала она гораздо больше информации, чем мне хотелось знать, но лишнее несложно отсечь. Так что я смотрел на нее внимательным взглядом и улыбался. Детские шалости, кружок умелые руки и то, как юный гений исправлял единственную четверку в своем табеле, я честно пропустил мимо ушей. Зато когда Наталья Ильинична перешла к временам, более близким к настоящему, внимательность моя стала неподдельной. В результате я стал обладателем огромного количества информации про Димочку Первухина. Можно сказать, весь его карьерный путь, начиная от автора заметок в газете «Новокиневская правда», в которой он начал писать еще до того, как закончил школу, до ведущего самой рейтинговой программы местного телевидения. Но главное, что я вспомнил кое-что важное об этом человеке. Вообще-то он должен был погибнуть не то в 92-м, не то в 93-м. В прошлом будущем я видел как-то про него передачу, в которой его воспевали как героя, который не побоялся местного авторитета Игоря Мельникова, влез каким-то образом в его дела, и даже не побоялся программу выпустить с журналистским расследованием. Вот только не боялся он зря, потому что на следующее утро после скандального эфира, его тело нашли на отмеле Киневы, с десятком пулевых ранений. Интересно, думал я, слушая пересказ очередного интервью Димочки. Но ведь нет никакого Игоря Мельникова, и Ильи Мельникова тоже нет, только Иван. Получается, что его теперь никто не застрелит, и он честно доживет до 21 века вместе со своей передачей. Вместе с этой мыслью мне в голову немедленно пришла еще одна идея о том, с кем мне еще следует поговорить. С Иваном, конечно, он ведь наверняка знает этого Димочку. Ну и заодно можно его попросить натаскать ангелочков, чтобы они в прямом эфире не опозорились. Наталья Ильинична, а вы, случайно, не записывали его программы? Участливо спросил я, когда речь директрисы ненадолго прервалась. «Ой, да что ты, Володенька!» Она махнула рукой. «Это же нужен этот видеомагнитофон. А у меня-то он откуда? У меня дома даже телевизор черно-белый». В этот момент я потерял интерес к дальнейшей беседе, тем более, что Наталья Ильинична начала повторяться и снова перешла к детству нашего героя, то есть, телеведущего. «Кстати, а чего я вообще напрягся?» Подумал я и посмотрел на Наташу. «Из-за Картера, в общем-то, ничего страшного на самом деле не произойдет, если ангелочки наплетут какой-нибудь чуши, или вообще явятся на прямой эфир пьяными. У рокеров в этом смысле довольно много свободы, никто не ждет от них ни особых ораторских талантов, невысоких моральных качеств, так что, я тряхнул головой, отгоняя призрак лени, которому как-то резко захотелось спихнуть с меня еще одно замаячившее дело. Я выдал себе мысленного леща и собрался. Очень хотелось пустить все это дело на самотек, типа, мое дело, довести ангелочков до съемочного павильона, а там уже пусть сами выкручиваются. Нет, нифига это не так, Наташа принесла в клювике еще один могучий инструмент продвижения и раскрутки. Просрать его по-тупому, это последнее, что мне требуется. Так что надо поступить умнее, и отнестись к этому со всей серьезностью, иначе предсказание этих ее дурацких карт насчет ссоры и потери точно рискует стать реальностью. «Володя, вы меня слушаете?» – спросила Наталья Ильинична. «Ой, простите, отвлекся, виновато развел руками я. Со мной бывает иногда. Ох, вам ведь, наверное, работать надо». Вдруг засуетилась директриса. «А я вас тут заболтала глупостями своими». «Да нет, что вы, очень интересно». С нескрываемым сарказмом сказала Наташа. «Так мне тоже нужно сейчас». Сарказм Наталья Ильинична не понимала на наше счастье. «Надо мне». И директриса спешно направилась к двери. «Наверное, по телевизору что-то интересное началось». Хихикнула Наташа. «Димочка, ее обожаемый Первухин выступает. Слушай, Наташ, а ты сегодня вечером что делаешь?» Спросил я. «Ничего», сказала Наташа. «Ну, то есть, буду заниматься массой всяких неинтересных домашних дел. А что? Да просто я уже который день откладываю визит в рок-клуб», усмехнулся я. «Мне надо набрать несколько групп для концерта на днюха француза, и я подумал, что если ты поработаешь моим надсмотрщиком, то я перестану увиливать». «Есть быть надсмотрщиком». Наташа с готовностью вскочила. «Можно хоть прямо сейчас поехать? Куда еще поехать?» Дверь нашего офиса открылась, на пороге появилась Ирина, в распахнутом пальто, из-под которого виднелся деловой брючный костюм. Надо же, а я и не заметил, как Иришка сменила стиль. Постепенно обрастает авторитетом, даже впечатление от нее уже совсем другое. «В рок-клуб», сказал я. «А подождать это не может?» спросила Ирина, прямо в пальто усаживаясь на стул. Открыла дипломат. «Может», быстро согласился я. Мысленно я себя обругал за малодушие, но я обрадовался очередному поводу не ходить в рок-клуб, не общаться там с Банкиным и не договариваться с рокерами. Времени, конечно, оставалось все меньше, но оно еще чуть-чуть все-таки было. «Короче, сегодня на Муке будет концерт «Рандеву», сказала Ирина. «Закрытое мероприятие для особо избранных». Игорь сказал, что там соберутся нужные люди, так что, в общем, составите мне компанию, а то мне одной как-то не по себе. А Жан ангиной заболел. «Ангиной?» – удивленно спросил я. «У него там в редакции такой шум, что я думал, он здесь где-то. Там и кроме него есть кому шуметь», – засмеялась Ирина. «Так что, пойдете?» На Муке мне бывать нравилось. Этот крохотный кусочек рокерского рая, кроме того, что навевал приятные воспоминания, был и объективно весьма неплохим местом. Кроме того, с группой «Рандеву» я определенно чувствовал некоторое родство. Ведь если честно, положа руку на сердце, это именно с этими мужиками мне по возрасту полагалось тусить, а не с ангелочками. С Вдадом, Гариком и прочими я чувствовал себя тем, кем являюсь на самом деле, взрослым мужиком с приличным таким багажом опыта за плечами. Слушал их разговоры, и так мне хорошо становилось. Просто от самого факта их существования, что ли, не лезть же к ним в друзья, в самом деле. Это в голове я взрослый мужик, телом-то я еще совсем молокосос. Зачем ставить хороших людей в неловкое положение? В этот раз Мука была вовсе не тихим и пустынным местом, как я привык. Парковка, обычно почти пустая, была забита машинами, как и примыкающая к ней обочина. На крыльце стояло с десяток мужиков с бутылками пива, уверенных таких, упитанных. Смеялись, что-то обсуждали. Мы втроем протиснулись сквозь них внутрь. «Эй, молодежь!» — окликнул нас один, когда мы уже почти вошли внутрь. «А вы случайно дверью не ошиблись? У нас есть пригласительные!» — торопливо выпалила Ирина еще до того, как я успел открыть рот. «А ну-ка покаж!» Толстый мужик в распахнутом пальто с каракулевым воротником протолкался к нам. От него пахло водкой, табаком и резким парфюмом. Ирина торопливо полезла в сумочку. «А нам точно туда надо?» – прошептала Наташа. «А у вас есть удостоверение билетера?» – спросил я. «Смотрите, какой борзый!» – возмутился каракулевый воротник. «Что, папочка тебе смелость в магазине прикупил? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «Вот как раз это я и собираюсь уточнить», – невозмутимо улыбнулся я. Остальные, укурившие на крыльце, заржали и тоже повернулись в нашу сторону. Лицо каракулевого воротника покраснело, глаза сузились в щелочки. Нос не дорос еще у меня удостоверение спрашивать. Выпалил он, что эти придурки вообще здесь забыли. «Митяй, ты полегче, тут же девушки». Вмешался еще один мужик, невысокий, крепенький, в кожанке. «Ты эту страшную дылду девушкой что ли назвал?» Загоготал каракулевый воротник. «Вы такой важный дядя», сказал я. «У вас в травмпункте абонемент, наверное». «Вова, не надо», дернула меня за рукав Ирина и помахала перед носом у каракулевого воротника зажатыми в руке бумажками. «Мужчина, вот наши пригласительные. Что ты там прогавкал, щенок?» Каракулевый воротник оттолкнул руку Ирины и шагнул в мою сторону, но его тут же ухватили за плечи его же приятели. «Митяй, остынь, что ты завелся-то?» – заговорили со всех сторон. «Ребята, вы заходите, заходите». Невысокий в кожанке похлопал меня по плечу. «Митяй просто лишнего выпил, с кем не бывает». «Понимаю», – кивнул я. Ирина ухватила меня за рукав и потащила внутрь. «Блин, ну вот что ты с порога начинаешь?» – зашептала она, когда дверь захлопнулась и гомон мужиков, на все лады успокаивающих нетрезвого и агрессивного Митяя, стал тише. «Между прочим, этот тип из прокуратуры, да хоть из администрации президента», я пожал плечами. «Ви-и-и-и-лял, это так мило», Наташа обняла меня за плечи. «Скажи честно, ты ведь из-за меня хотел ему в рожу дать?» «Конечно», подмигнул я. «Мне ужасно приятно», Наташа зажмурилась. «Но я с этой внешностью всю жизнь живу. Так что если бы я расстраивалась каждый раз, когда кто-то называет меня страшной дылдой, то давно заехала бы в дурку». Я посмотрел на нее. «Удивительный человек наша самка Богомола все-таки. Я с ней так много общаюсь, что как-то даже не воспринимал ее некрасивой. Она была потрясающе креативна, слегка безумна, в хорошем смысле, всегда полна энергии, непредсказуема и обаятельна. Наши посетители фазенды ее обожали и готовы были носить на руках, так что когда этот хрен в каракулевом воротнике назвал ее страшной, я реально удивился». «Страшная, Наташа, он в своем уме вообще?» «Здорово, Вован». Рядом с гардеробом стоял Конрад. «Походу, тоже недавно зашел только. А что, твои тоже сегодня тут выступают?» «Не, я покачал головой, но отметил тон, которым Конрад задал свой вопрос. Он был будничный. Если бы я ответил «да», он бы не удивился. «А ты?» «Мы еще не скоро», сказал Конрад. «Когда танцы начнутся? А еще из наших есть кто-нибудь?» Спросил я и огляделся. Вечеринка для избранных была довольно многолюдной, но молодежи тут практически не было. Ну, то есть молодые девушки были, но не тусовщицы, а скорее эскортницы. «На разогреве дремучий случай работает», сказал Конрад. «Скоро должны уже начать, а зрители, как я посмотрю, начали уже давно», усмехнулся я. «Так они с 3 часов гуливанит», сказал Конрад. «Успели уже протрезветь и заново накидываются». «А что за повод?» спросил я. «Инвестиционный фонд какой-то проставляется», пожал плечами Конрад. «Мы отдали верхнюю одежду на попечение усталой гардеробщице и пошли в зал. В этот раз ворота дверь были распахнуты, вдоль внешней стены стоял длинный стол с выпивкой и закуской, а перед сценой в самом зале стояли столики. Но там явно были особые VIP-места, куда нашего приглашения было недостаточно». Наташа радостно устремилась к тарелке с бутербродами, Ирина увидела кого-то важного, быстро сказала, что сейчас вернется, и я остался один посреди уже изрядно подогретой публики. «Нет, вы подождите, пусть Витик сначала расскажет, как ему удалось в Италию попасть, а он мне, в натуре, говорит, давай в гольф сыграем. Так вот что я вам скажу, эти клюшки такие ухватистые, кассету мне в лицо сует, мол, вот, ты обязательно должен посмотреть этот фильм. Вова, это ты?» Кто-то похлопал меня по плечу, я оглянулся. «Добрый вечер, Геннадий Львович», улыбнулся я. «Давненько не видел Шутихина-старшего, он ничуть не изменился, та же козлиная бородка, те же клетчатые брючки, только вместо пестрого жилета бархатный бордовый пиджачок, похожая деталь сценического костюма фокусника. А я смотрю на тебя и думаю, ты это или нет?» Он радостно приобнял меня за плечи. «Вас ведь, длинноволосых, не всякий раз со спины опознаешь. Максимка ведь теперь с вами играет?» «Да, Геннадий Львович», кивнул я. «Так мы считай, что родственники, а в гости не заходишь. Вот стервец, а?» Художник оглянулся, призывая двоих своих приятелей тоже признать меня стервецом. Они тоже были в жизнерадостном подпитии. И, кажется, не особо меня помнили. Ты мне вот что скажи, Вовчик. Шутихин-старший приобнял меня за плечи и отвел в сторону стола. Перебрал несколько бутылок, выбрал ту, в которой еще что-то плескалось. Налил в две стопки лимонно-желтого пойла. Вот я 100 раз уже говорил Максимке, что у меня можно устраивать концерты. Чтобы он вас привел, вы поиграли, а потом устроили сейшн хоть до самого утра. Вот скажи мне, в прошлый раз что, плохо было что ли? Отлично было оба раза, ничуть не кривя душой, сказал я. Так чего он тогда? В голосе Шутихина-старшего зазвучали нотки обиды. Стесняется он нас что ли? Мол, компания с придурью, друзья засмеют, вряд ли он так думает, сказал я. Рюмку у Шутихина взял, конечно. Зачем обижать хорошего творческого человека? Тогда что за дела? Шутихин быстро замахнул неведомое желтое пойло. Ох, сладкое какое! Ликер это что ли? Предлагаете устроить квартирник? Спросил я. Да я ж вам все время это предлагаю, громко заявил Шутихин-старший. Место есть? Есть. Соседи не против? Не против. К нам присоединилось еще несколько человек. Их я тоже помнил по квартирникам. И тоже стали наперебой меня стыдить за то, что в студии давненько не было концертов. Так давайте назначим дату, в чем проблема, сказал я. А вот я не знаю, в чем у вас там проблема. Шутихин-старший нашел другую бутылку, на этот раз с голубым содержимым. Плеснул в свою рюмку, потом увидел, что я свою еще не выпил, и налил в другую пустующую. Да уж, непринужденная тут атмосфера. Ту желтую гадость не пей, давай вот этой синей выпьем, сказал Шутихин-старший. Эх, расплескалась синева, расплескалась. Я удивленно посмотрел на улыбчивое пьяненькое лицо художника. Это он просто случайный мотивчик напел, или, да вон он, этот волосатый. Раздался громкий пьяный голос. Я так и знал, что этот черт сразу к столу полезет. Эй ты, а ну сюда иди. Ты за эти бухло и жрачку платил? Это он кому? Шутихин-старший удивленно закрутил головой. Видимо, мне... Пожал плечами я и посмотрел в ту сторону, откуда, расталкивая всех локтями, к нам приближался каракулевый воротник. Ну, то есть, теперь он был без пальто, конечно, но я его продолжал мысленно так называть, по привычке. Глава 21. Тогда Вован и Колян будут за тебя. Мелькнуло в голове завершение старого анекдота в тот момент, когда разборка на повышенных оборотах перешла в более, так сказать, близкий контакт. На моей стороне выступали Шутихин-старший с приятелями. На стороне каракулевого воротника, лысоватый мужик в сером пиджаке и высокий тип в стильных очечках. Очки он технично стянул с носа и сунул в задний карман джинс, как только драка началась. Вот тут никто нас разнять не пытался. Даже наоборот, освободили побольше места, по-быстрому похватали с прилегающего к рингу стола бутылки и прочие легко бьющиеся предметы и принялись азартно болеть. Вломи ему, волосатый. Справа, справа лупи, вали его на пол. Каракулевый воротник сопел, напрыгивал, пытаясь достать кулаками до моего лица. Трезвый я легко уклонялся от ударов, но старался не особо сильно. Это был вовсе не тот тип драки, который на выживание. Просто градус пьяной агрессии чутко зашкалил, и мужикам потребовалось сбросить пар. А тут как раз я подвернулся со своими длинными патлами и непрошибаемой самоуверенностью. Ясен пень, среди публики не все понимали, что происходит. Кто-то из женщин пытался даже кричать, чтобы нас немедленно разняли, вызвали милицию и все такое. Краем глаза успел заметить, как бросившуюся ко мне Ирину перехватил за локти выскочивший откуда-то на шум Влад. Зато Наташа вкупилась во все моментально. В первый момент она вроде как даже испугалась. Замерла с недоеденным бутером в руке. Но уже буквально через секунду я увидел, как она переместилась в первые ряды болельщиков и принялась активно выкрикивать что-то в мою пользу. Я намеренно зевнул пару несильных ударов, и сам пару раз достал каракулевого воротника, в правое плечо и в грудину. Шутихин-старший повалил своего оппонента-очкарика на пол и уселся сверху, а двое его приятелей прижали серого пиджака в стене и ухватили за грудки. «Ну ты чё вообще?» Уже без прежнего запала сказал каракулевый воротник и качнулся. Я придержал его за локоть. «Да как-то так вышло», усмехнулся я. «А ты ничего, нормальный», воротник пыхтел, как паровоз. Он накинул меня уже вполне дружелюбным взглядом. «Денег на парикмахерскую что ли нет? Я музыкант», хмыкнул я. «Нам по правилам цеха положено». А, воротник сдул с носа крупную каплю пота. «А водку ваши правила цеха не запрещают? Ни в коем случае». Широко улыбнулся я. «Дмитрий», — сказал он и сунул мне руку. «Георгиевич, Владимир, я пожал протянутую руку, и вся наша растрепанная и разгоряченная компашка направилась к столу. Вовчик, значит, Дмитрий кивнул, сгробастал со стола початую бутылку, сделал внушительный глоток, закусил подсохшим бутером и протянул бутылку мне. Я мысленно усмехнулся. Вот чем я овладел в совершенстве, так это искусством виртуозно делать вид, что активно бухаю. В прошлой жизни мне этого как-то не требовалось. И когда социальные правила требовали пить, я спокойнихонько пил. Пьянел я медленно, похмельем практически вообще не страдал. Ну, может, пару раз случалось, да и то скорее от недосыпа, чем от перепоя. Друзья шутили, что я в генетическую лотерею выиграл, не иначе. Но с Вовой Вилиалом ситуация была другая. Пара экспериментов в этой области показала, что с бухлом мое нынешнее тело как-то не особо совместимо. Слишком быстро кривею, а на утро начинается вообще абзац, даже если выпил всего ничего. Как сказал доктор Левси, слово «ром» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Кроме того, качество алкоголя здесь, в 90-е, было, мягко скажем, сомнительным. Так что особо долго я не размышлял, и просто перестал пить практически. Но если там, в прошлом будущем 21 веке можно было без особого вреда для деловой репутации заявить, что ты трезвенник, то здесь в 90-е. Впрочем, я и там не особо афишировал отсутствие тяги к горячительному. Это тот самый случай, когда намного проще и выгоднее сделать вид, что ты пьешь. Так что я залихватски опрокинул бутылку, сморщился, пошарил по столу, схватил бутер, куснул. Никто не пытался отследить, убавилось ли в бутылке жидкости. Народ вокруг гудел, Шутихин-старший уже обнимался с очкариком, вернувшим себе на нос очки. Под Хабаровском, а я во Владивостоке. Серьезно, флот, морская пехота. Понятно, у них уже тоже все отлично. Наташа неслышно подошла и остановилась за спиной у Дмитрия. Народ с холли зашевелился и потянулся в зал, хотя вроде бы никаких звуковых сигналов к началу шоу никто не давал. В аэропорту объявления делают на трех языках, русском, английском и инсектоидном. Последние могут слышать только представители инопланетных рас, подумал я. Дмитрий как раз отвлекся на разговор с другими соседями по столу, так что я незаметно покинул его общество, взял Наташу за руку и мы влились в поток, устремившийся в зал. «В фазенду больше народу влезает», — сказала Наташа, когда мы протиснулись через толпящихся зрителей, заняли пару крайних мест на одном из последних рядов. «Зато здесь звук лучше», — сказал я. И в этот момент на сцену вышел мужик в деловом костюме. Навскидку я решил, что ему лет 40, но когда он заговорил, мысленно сбросил десяток, никак не больше 30, просто костюм не по размеру, сам весь какой-то несуразный, а еще у него на плечах зачем-то болталась блестящая новогодняя мишура. «Раз-раз», — сказал ведущий и постучал по микрофону, «всем хватило мест, тогда можем начинать». Он посмотрел куда-то в бок и кивнул. На сцену, пригнувшись, вышли двое парней, присели на заднем плане, принялись ковыряться в проводах. «Значит, всем здравствуйте», — сказал мужик. «Сегодня у нас с вами замечательный повод собраться, можно даже сказать, новогоднее настроение, как вы видите». Он потрепал мишуру на своих плечах. «Ага, то есть, это все-таки концепт, а не кто-то над ним прикололся, когда они за сценой бухали. Новый год, вы понимаете?» «Да», — ведущий засмеялся гыгыкающим таким смехом. Первые ряды тоже захихикали, но в целом публика на удивление доброжелательно принимала неказистого ведущего с явными дефектами дикции. «Да вы рассаживайтесь, рассаживайтесь, не стойте в проходах», — продолжил ведущий. «Вон там еще есть сидячие места. А что так можно было?» — хихикнула мне на ухо Наташа. «В общем, у нас сегодня очень важный повод», — откашлившись, сказал ведущий. «Сегодня мы открываем, простите за громкую фразу, но это сущая правда». «Сучья правда», – сдавленно прошептала Наташа, – «и представители этого инвестиционного фонда сейчас выйдут на эту сцену». Ведущий поднял руки над головой и принялся хлопать. Его пиджак тут же весь сморщился, задрался и стал еще больше похож на мешок из костюмной ткани. Из-за ширмы вышли мужчина в гораздо более элегантном черном костюме и женщина в длинном красном платье и с высокой прической. «Какой-какой инвестиционный фонд?» – шепотом спросила Наташа. «Не знаю, я не расслышал», – сказал я. «Про инвестиционные фонды 90-х я слышал только плохое, что это жулики и мошенники, которые строили финансовые пирамиды, а им почему-то все продолжали нести деньги. «Нам важна прежде всего ваша прибыль и ваш успех», – закончила пространную мысль женщина и передала микрофон обратно ведущему. «Кажется, у меня сработал мысленный отблок, который я привез из будущего», – со смехом подумал я, осознав, что благополучно пропустил мимо ушей практически все, что сказали представители инвестиционного фонда. Даже название не запомнил. «Апстар», – мне на ухо сказала Наташа, – «так они называются». «Что это значит, интересно?» «Верх звезды», – предположил я. «Ступени наверх, молодые люди, надо внимательнее слушать», – строго сказала соседка Наташи справа. «Ой, извините», – пискнула Наташа и смущенно захихикала. Важные ребята, оплатившие весь этот праздник, покинули сцену, на нее вернулся давешний неуразный товарищ, который забыл даже представиться. «В общем, пока музыканты готовятся, я вам анекдот расскажу», широко улыбнувшись улыбкой заядлого курильщика, сказал он. «Похитили, значит, бандиты Жириновского, и звонят Ельцину. Так, мол, и так, плати выкуп 100 тысяч баксов». Ельцин воет. «Как же так, у меня даже близко столько нету». И тогда бандиты, он снова забыбыкал. «Они, фух, не могу, самому смешно, когда рассказываю». Сейчас он откашлялся, поправил мишуру на пиджаке. «Тогда хана тебе, мы его выпускаем». Кто-то засмеялся, кто-то нет, даже аплодисменты раздались. «Полезное это дело, ходить на чужие шоу», — подумал я. «Попадется крутой ведущий, у него будет, чему научиться. Попадется хреновый, даст повод погордиться собой». На сцене группа «Дремучий случай», — громко провозгласил ведущий, снова задрал руки и, хлопая ладонями над головой, удалился со сцены. «А кто это вообще такие?» — спросила Наташа. «Никогда про них даже не слышала». «Ага, та же фигня», — кивнул я, разглядывая музыкантов. «Взрослые такие дядьки. На вид, алдовая рок-группа, экипированы отлично. Если прямо сейчас сделать фото, то можно подумать, что это кадр с какого-то зарубежного концерта. Джинса, у басиста и клавишника, длинные волосы, ударник в кепке козырьком назад». Смотрелось забавно, потому что он был старше остальных, на вид вообще практически пенсионер. «Привет, друзья», — сказал вокалист и по совместительству, гитарист. «Давайте мы обойдемся без всяких предисловий и сразу начнем». «Хорошо, поехали», — взревел жестковатый такой рок неплохо сыгранной команды. Заметно было, что вдохновлялся «Дремучий случай» скорее «Металликой», чем своими коллегами по цеху на постсоветском пространстве. Но песни у них были свои, не каверы. «Дверь отвори и войди, что ты стоишь на пороге? Сердце, что бьется в груди, не слышит никто, даже боги. Сила не в том, чтобы ждать, сила не в том, чтобы верить. Силу ты можешь отдать, силу ты можешь измерить. Возьми свой факел и иди вперед, не страшась ни врага, ни тьмы. И если кто-то с тобой пойдет, значит мы кому-то нужны». Как там сказал Семен, когда попросил меня записать на кассету песню «Ангелочков», подумал я, отзывается в душе. Впрочем, отзывалась не песня, хотя она была неплоха, и музыка бодрая, и играли ребята отлично, и текст не был похож на безыдейный набор слов. Отзывалось другое. На сцене сейчас выступали мужики, о которых я никогда раньше не слышал. Ни здесь, в этом времени, ни тогда, в своем. При том, что пели они получше многих. Но как-то так случилось, что прошли мимо, не стали для меня ни новой «Металликой», ни «Скорпами», ни даже «Алисой» или «Агатой Кристи». А сколько еще их таких, даже здесь, в Новокиневске, не считая всех просторов нашей необъятной родины, да и всего остального мира, десятки, сотни, тысячи, где-то там впереди маячила путеводной звездой мировая известность, гипотетическая возможность того, что однажды Кирюху осенит, и он напишет такую песню, в унисон которой запоет не зал в 500 человек, а миллионы, будут под нее плакать, танцевать медленные танцы на первом свидании, заказывать наперебой на радио, заслушивать до дыр кассеты. Может это случиться? Да, конечно может. Но для этого мало просто хорошо делать свое дело. Нужно еще, чтобы как-то по-особенному сошлись звезды и запустили цепочку случайностей и совпадений. Чтобы гипотетический Семен прошел мимо двери студии, чтобы потом его гипотетическая жена закинула кассету на радио, чтобы потом... Сердце гулко заколотилось в груди от нахлынувших на меня противоречивых эмоций. Получается, что мне только кажется, что я как-то управляю этим процессом, а на самом деле все в руках какого-то там слепого случая, черта с два, сказал я себе и сжал кулаки. Никакой слепой случай не поможет тому, кто просто сидит на жопе ровно. Песня закончилась. Ударник отбил ритм на следующую. «Пойду подышу», — сказал я Наташе на ухо. «Скоро вернусь». Я выбрался из зала, благо дверь тут была размером считай что во всю стену, не пришлось особо никуда протискиваться. Вышел в фойе, подошел к столу, у которого все еще кучковались и Шутихин-старший, и каракулевый воротник Дмитрий, и все остальные прочие, которые сюда пришли явно не за тем, чтобы музыку послушать. Я прошел мимо них и вышел на улицу. Под ногами хрустнул ледок. Весенний уже такой, подморозило самую малость. На темном небе тускло мерцали неяркие городские звезды. Мне в руки попал козырь, подумал я. Внезапный хит, на который ангелочки никак не рассчитывали. И мне надо как-то разыграть эту карту. Прямо сейчас, потому что эта ситуация никак не может продолжаться долго. Дверь скрипнула, и на крыльцо рядом со мной вышли Конрад и Влад. Выглядели они, как старые приятели и вообще были даже в чем-то похожи. «О, а ты что здесь, Вовчик?» – спросил Влад. «Да так, на звезды смотрю», – хмыкнул я. «Ха, на звезды!» – засмеялся Конрад. «Влад, слыхал, песню его группы по радио уже неделю крутит». «В натуре?» – хохотнул Влад. «А наши не взяли ни одну, сказали, что баловство это все и несерьезно». «Так и сказали», – удивился Конрад. «Ты прямо относил, да не то, чтобы...» Поморщился Влад. Случайно заходил как-то разговор об этом на одном мероприятии. Там еще была Аня такая. Знаешь же Аню Левитину, брюнетка? Спросил Конрад. С вот такими сиськами, вот-вот, с сиськами, Влад засмеялся. В общем, зашел у нас разговор. Вот я и закинул удочку насчет того, чтобы пару песенок наших в эфире каком прокрутить. А она сказала, что даже пытаться не будет. Глушняк, мол, если бы мы были из Москвы или из Ленинграда, Санкт-Петербург же он теперь вроде, сказал Конрад. Ой, да ладно, поморщился Влад, меня вся эта чехарда с переименованиями вообще не колышет, как привык, так и говорю. Ага, такая же ерунда, кивнул Конрад. А это Аня каким боком к радио, так она же там работает, сказал Влад. Она же из газеты раньше была, нахмурился Конрад. Давно уже на радио, махнул рукой Влад. Полгода или даже больше. Так она там что, царь бог и воинский начальник, усмехнулся Конрад. У тебя-то точно бы взяли, если бы принес. Да ну, я даже соваться не стал. У меня, ты знаешь, и других дел хватает, отмахнулся Влад. Но тебя, Вовчик, от души поздравляю. Это большая победа. Серьезно говорит, или сарказм? Похоже, что серьезно. Я пожал протянутую руку. Кстати, между нами, Конрад тоже пожал мне руку. Не расскажешь, как тебе это удалось? Звезды так сошлись. Засмеялся я. Секрет фирмы, понимаю, прохладно произнес Конрад. Костян, ну чего ты пристал к человеку? Влад хлопнул Конрада по плечу. Или зависть заела, что пацаны пробились, а ты все еще в кабаке поешь. Но, ты мой кабак не трогай. Конрад распрямил плечи. Я слушал их шуточную перепалку. Разговор этот звучал так, будто повторялся уже не в первый раз. Реплики были знакомые. Мизансцены расписаны, роли вызубрены, и тут меня накрыло еще одним ГМ-осознанием, как будто этот вечерний разговор на крыльце был тем самым недостающим кусочком пазла, чтобы картинка сложилась, и этический узел вокруг днюхи француза, который запутывался с каждым днем все сильнее, вдруг внезапно распался, и всякие сомнения и переживания растворились, как клочья утреннего тумана. И почему мне вообще казалось, что эта ситуация хоть как-то похожа на ту хрень, которая у Яна с Егором творится? Вообще ничего общего ведь. Надо будет завтра же навести шороху в рок-клубе и Свету попросить, чтобы она все контакты тех групп, что Боба выбрал, мне выписала. Нифиг уже откладывать. В конце концов, это моя работа. Боба нас как музыкантов нанял, а не чтобы мы на стреме постояли. Так что нет никакой этической дилеммы. Даже не знаю, почему я загонялся. «Слушай, Влад», — решительно сказал я, вынырнув из своих размышлений, «а можно у тебя на муке сольник ангелочков устроить?» Глава 22. «Нифига, ты наглый!» Со смесью возмущения и восхищения воскликнул Конрад. «Ты продолжай, продолжай», — после короткой паузы сказал Влад. «Обосновывай, так сказать». «Погоди, не торопи меня», — сосредоточенно сказал я. «Мне это только что пришло в голову, и я подумал, что если прямо сейчас не спрошу, то потом могу и не решиться». Влад и Конрад заржали, не глумливо и издевательски, а скорее весело так, как могут смеяться учителя над внезапными банальными озарениями учеников. Ну да, они видят перед собой парня, недавно закончившего школу, как минимум, вдвое меньше себя. Получилось. Мысленно возликовал внутренний голос, но я выдал ему оплеуху за преждевременный триумф. Главное, я увидел, принципиально Влад не был против. Но если я сейчас скажу или сделаю что-то не так, то хрен мне, а не концерт на Муке. Блин, подачек я просить не привык, но не могу пока придумать, что мне предложить взамен, сказал я. Ничего, если я вслух подумаю. Ладно, валяй, снисходительно хмыкнул Влад. Когда наша песня попала на радио, я вдруг понял, что наш рок-клуб, это с одной стороны, штука отличная, заговорил я, а с другой, она как будто замыкает тебя в отдельном замкнутом мирке. На концертах, одни и те же люди, по большей части такие же музыканты, как мы сами. И вроде бы группа может довольно часто выходить на сцену при желании, вот только это как будто вхолостую все. Ты можешь сколь угодно круто играть, но пока не выберешься из этой песочницы, тебя толком никто и не услышит. Влад и Конрад слушали, не перебивая. Я блуждал взглядом, будто и в самом деле размышляю вслух, но на самом деле цепко следил за их лицами, особенно за Владом. Прежде всего, мне был интересен резон, по которой он сделал свою концертную площадку практически закрытой. Вбухал кучу денег, чтобы никого на нее не пускать. Почему? Одна гипотеза у меня была, поэтому я и начал свои размышления с рок-клуба. Так вы же в рок-клубе всего ничего, хмыкнул Конрад, без году неделя. Ну так и читать все тоже не одинаковое время учатся, пожал плечами я. Впрочем, у меня, в каком-то смысле уникальное положение. Я из-за травмы не выступаю, так что мне весь этот драйв рок-концертов голову не туманит. Понимаю, что рок-тусовки, в общем-то, все равно, под кого колбасится. На сборники рок-клуба все равно придут, и ты получишь свою порцию зрителей. А это ГМ, пожалуй, что, не дает развиваться. По-настоящему развиваться, когда видишь отклик разных зрителей, а не только тех, кто потусоваться пришел. Бум, в яблочко. Губы Влада презрительно дернулись. Взгляд метнулся к Конраду. Ну да, тусовка. Умный мужик Влад несложной экстраполяцией представил себе, как его любовно обставленный маленький концертный зал с отличным оборудованием превратит в свое тусище потлатая школа-то. Один из пунктов я угадал. А для кого ты хочешь устроить концерт? Спросил Влад. Точно не знаю, сказал я. Тут вот какое дело. С нами связался Дмитрий Первухин и пригласил на свой прямой эфир. С новокиневского телевидения? Спросил Конрад. Ага, кивнул я. У нас вот-вот будет готов клип на ту песню, которая на радио крутится. Но я подумал, что будет еще более круто, если на прямом эфире порекламировать концерт. Первухина смотрит самая разная публика, так что кто именно придет, я не знаю. Вот мне и хотелось бы. Хитро, криво усмехнулся Влад. А почему не в вашем рок-клубе концерт? А это следующий момент. Я добавил глазам азартного блеска. Сцена рок-клуба неплоха, в принципе. Но это в любом случае совковый дворец культуры. И мои парни в своих костюмах и гриме как на детском утреннике. Блин, а мне нужна нормальная концертная запись, которую не стыдно будет по телевизору показать. А оператор хороший у тебя есть? Спросил Конрад. Снисходительный и покровительственный тон остался в прошлом. В глазах загорелся интерес. Даже парочка, сказал я. И ради такого случая мы можем даже подрядиться разгрузить пару вагонов, чтобы позвать третьего, который вообще от ас. Реально, надо будет вызвать порнографа Костю, подумал я. Стась неплох, но он все-таки студент. Кроме того, нужно несколько камер. Да блин, я развел руками. Все мои резоны, я думаю, понятны и прозрачны. Я другое не могу придумать. Понимаю, что подобная услуга мне не по карману. И пока плохо себе представляю, что мы можем предложить в обмен. Влад, может, подскажешь? Понятно, что билеты можно продавать, но я же пока не могу гарантировать, что их сметут, как горячие пирожки. Кроме того, дело же не только в деньгах, ведь так, вообще мне не жалко, на самом деле, задумчиво проговорил Влад. Просто, когда у вас эфир у Первухина, еще не говорил с ним об этом, честно ответил я. Давай так, Влад задумчиво потер подбородок, договорись насчет эфира, а потом заскочи ко мне, обкашляем это все уже по-серьезному, а не на крыльце. Лады, спасибо, Влад. Я улыбнулся во все зубы, уже ни капли не играя, я реально был рад, что Влад согласился, а он точно согласился, причем еще до того, как я напрямую спросил. Гипотеза оказалась верной. Сам себя когда-то ловил на похожих мыслях, где-то еще в школе. Когда смотришь с замиранием сердца роскошный концерт какой-нибудь зарубежной рок-группы, офигеваешь от драйва, от шоу, от профессионализма, с которым они работают. А потом видишь афишку насчет рок-концерта, мчишь в кассу с воплем «Shut up and take my money» и оказываешься в зале районного дома культуры. На сцене бухие придурки, играющие в разнобой и обдолбанный безголосый вокалист, а в зале три калеки, бухают по углам Жигулевская. Ну, это я утрирую, конечно, но разница между ожиданием и реальностью впечатляющая на старте получается. Это я прибыл из будущего, настроенный как раз на подвальные концерты с дерьмовым звуком и музыкантами, только-только разучившими три аккорда. Так что реальное положение вещей меня скорее обрадовало. А если ты пришел слушать рок после просмотра какого-нибудь стадионного концерта Скорпов, то будет как-то. До конца танцев и банкета я оставаться не стал. Послушал немного группу «Рандеву», убедился, что у Ирины все отлично. Она активно общалась в небольшом кружке весьма упитанных дядек, которые с интересом ее слушали и беседой были явно удовлетворены. Ну да, она тоже пришла сюда работать. Это мы с Наташей изначально были моральной поддержкой. «Останешься на танцы?» – спросил я у Наташи, которая следовала за мной как тень. «Нет», – она энергично помотала головой. «То есть, я бы да, но у меня завтра нужно рано встать со светлой головой, так что, эх, даже жалко, такое тут место отличное. Кстати, мне кто-то рассказывал, что раньше на месте элеватора было капище какого-то древнего народа, поэтому тут особенная энергетика. Да и угадаю, ты в газете есть контакт, это прочитала?» Засмеялся я. «Пока нет», серьезно ответила Наташа. «Но обдумываю, не написать ли им об этом письмо. Ладно, давай уже, уводи меня отсюда, пока я не передумала». Я поднимался по лестнице к своей квартире с ощущением какой-то прямо-таки невероятной победы, будто чемпионат мира выиграл, не меньше. И даже усталость была соответствующая, благородная такая, приятная. Так бывает, на самом деле, когда вроде бы похвастаться перед другими нечем, но чувство такое, словно что-то эпохальное совершил. И пункты плана дальнейших действий в голове складывались ровнихонькими кирпичиками, четкие и понятные. «Делай раз, делай два». Я сунул ключ в замочную скважину, напивая себе под нос, открыл дверь, на кухне горел свет. «Хаем, вроде мои соседи съехали. Один домой, другого Елена Сергеевна забрала. Леонид Карлович зашел поболтать или?» «Привет», — улыбнулась Ева, выходя в прихожую. «Ничего, что я без предупреждения. Ты не представляешь, как я рад», — сказал я, заключая ее в объятия. «Отличное завершение отличного дня. Ничего не случилось?» «Нет-нет, я просто...» Ева слегка напряженно покачала головой. «Будешь ужинать?» «Я приготовила. На самом деле, я не голодный», — сказал я. «Фуршет был весьма даже нажористый, но за компанию с тобой я готов сожрать хоть слона». Я торопливо стянул куртку, повесил ее в шкаф, привычно поморщился. «Блин, как же все-таки достает этот вездесущий запах табака. Здесь в 90-х курит вообще везде». В голову не приходило до того запрета, насколько весь мир был пропитан табачным дымом. Куртка в гардеробе висела, и то благоухает так, будто в карманы пепельницу вытряхнули. Вроде бы, уже давно должен привыкнуть, но пока не получается. «Я думала, тебе нравится, как я готовлю». Ева обиженно наморщила носик. «Очень нравится», — подтвердил я. «Мне нравится, как ты делаешь вообще все, милая. Сейчас руки помою, и я весь твой, и голову», — подумал я. Снова возник сиюминутный порыв состричь всю свою роскошную шевелюру, снести все нахрен под полубокс, чтобы не приходилось каждое утро тратить кучу времени, чтобы все это расчесать, а каждый вечер не переживать муки буриданого осла между помыть волосы, чтобы табаком не воняли и завтра помою, лучше посплю подольше. «А меня сегодня с семинара по психологии выгнали», — сказала Ева, наполняя чайник водой. «Давно забытые ощущения. А вот это достижение», — засмеялся я. «Но расстроенной ты не выглядишь». «Ничуть», — Ева дернула плечиком. «Даже наоборот. Наш препод по психологии – это какой-то законсервированный овощ. Он нам психологию преподает, как будто речь идет не о человеке и его проблемах, а о каких-то отвлеченных вещах. И требует еще, чтобы мы ему конспекты на подпись приносили. Не покажешь конспект, он поставит прогул семинара. Потом нужно будет на отработку приходить». «Надо же, дичь какая», — хмыкнул я. «Но дело не в этом», — глаза Евы потемнели. «Я бы даже показывала ему эти конспекты, мне не сложно. Если бы он и правда учил нас чему-то полезному, а он нам 3 пары подряд долдонил одно и то же, про Юнга, про Фрейда, причем не про их теории, это было бы даже полезно, а про... Ой, да ладно, не буду тебе голову забивать. В общем, я с места рассказал анекдот про математика на конференции модельеров. Что за анекдот? Спросил я. Ну, когда он вышел на трибуну и начал свою речь с фразы. Предположим для простоты, что человек имеет форму шара, Ева фыркнула. Ну серьезно, психология – это наука о человеке, о его мыслях и чувствах. А если его послушать, то получается, что все это про какую-то мифическую несуществующую личность. И как это нам поможет в жизни? Понять других людей, себя, помочь кому-то? Из носика чайника вырвалась струя пара. Ева, не переставая говорить, выключила плиту, взяла с сушилки 2 чашки, налила чай. Потом открыла холодильник, придирчиво изучила его содержимое. Губы сами собой расплылись в улыбке. Это было так уютно, все, так трогательно. Я чуть было не брякнул вслух, что хочу, чтобы она ко мне совсем переехала. Чтобы можно было вот так каждый день приходить домой, болтать по душам или просто слушать, как у нее дела, что ее волнует. Мне просто нравилось, как она говорит, даже не важно, что именно. Ребята в академии говорили, что так и будет, а я не верила, вздохнула Ева. А мне ведь по психологии еще экзамен сдавать. Придется, наверное, как-то подстраиваться, или, если 2жды завалить, то 3-й раз принимать экзамен будет комиссия, а другие преподы не как этот наш Андрей Баклажанович. Что думаешь? Проблемы надо решать по мере поступления, сказал я. Экзамен еще через 2 месяца, за это время многое может произойти. Эх, было бы с психологией как с физкультурой, мечтательно вздохнула Ева. Почему-то если занимаешься спортом, то можно принести справку об этом и на физру не ходить. Вот бы с психологией так же. Принести справку из академии и получить оценку автоматом. Слушай, а если посмотреть на это под другим углом, сказал я, вас в академии учат практической психологии, то есть не в гипотетических людях в форме шара разбираться, а в настоящих. Может это и есть повод знания применить, что именно, нахмурилась Ева. Ну этот твой Андрей Баклажанович, сказал я, его правда так зовут? Нет, конечно, засмеялась Ева, он Андрей Иванович. Просто когда начинает злиться, у него лысина становится фиолетовой, как баклажан. Но я пока все равно не поняла, что ты имеешь в виду. Ну вот смотри, сказал я, взяв из коробки птичьего молока конфетку. Вот у тебя есть препод, он живой человек, со своими тараканами. А ты психолог, хоть и начинающий пока. Значит сможешь всех его тараканов идентифицировать, определить и заставить ходить строем. Уверен, что у тебя получится. Но это как-то... Ева с сомнением закусила губу. Или вам нельзя применять магию вне хокв, начал я, но вовремя себя одернул. Применять полученные знания для своей выгоды? Ну почему же? Ева подняла глаза к потолку и задумалась. Вообще, это интересно звучит. Я с этой стороны не думала. Всегда рад помочь, усмехнулся я и отхлебнул чая. Блин, опять я только о себе болтаю. Ева наклонилась через стол и погладила меня по руке. А ты чем занимался? Опять какая-то вечеринка или концерт? Ее нежное касание подействовало на мой молодой растущий организм очень даже предсказуемо. Всякие мои дела, концерт ангелочков, список звонков на завтра и все прочие моментально вылетели из головы. Я почувствовал, что стремительно тону в ее удивительных глазах, подался ей навстречу, нашел ее губы губами, запустил пальцы в распущенные волосы. «Чашки уроним», – прошептала Ева. «Дай пофиг». Я встал, увлекая девушку за собой, наши губы снова слились в долгом поцелуе. Путь до спальни показался слишком долгим, почти непреодолимым. Все равно мы в квартире одни, к чему все эти условности? Полетела на пол и со звоном разбилась чашка, но мы не обратили на нее никакого внимания, поглощенные друг другом. «А чай у нас еще остался?» – спросил я, когда мы уже лежали в кровати, утомленные и счастливые. «Когда мы до нее дошли, хрен знает, чай-то остался», – хихикнула Ева. «А вот насчет чашек не уверена». Она поднялась и прошлепала голыми ступнями на кухню. Я залюбовался ее силуэтом на фоне двери. Мысли постепенно возвращались в голову. О чем я хотел рассказать Еве, до того, как мы отвлеклись? Ах да, я же хотел сказать, что договорился про сольник ангелов на муке, крикнул я вслед своей девушке. Ничего себе, из кухни ответила Ева. И когда, сразу после интервью у Дмитрия Первухина, Я встал с кровати и тоже пошел на кухню. Ева уже собрала осколки разбитой чашки и снова включила чайник, он успел остыть. Я принялся в деталях рассказывать, как прошел мой сегодняшний день, про сомнения Наташи насчет этого интервью, про инвестиционный фонд и Мишуру, про разговор с Конрадом и Владом, которые оказались, если не близкими друзьями, то, по крайней мере, хорошими приятелями. Не то, чтобы это было удивительно. Так-то Новокиневск не самый большой город, так что все музыканты рано или поздно друг с другом пересекались. «Мне не нравится программа Первухина», — поморщилась Ева. «Он так неприятно над своими гостями издевается. Вот увидишь, он попросит ангелов прийти в сценических костюмах и гриме, чтобы они поглупее выглядели, и будет активно педалировать тему сатанизма. И еще звонить по телефону в студию будут сплошные придурки. Я думал у Ивана попросить инструкцию по использованию этого Первухина», — сказал я. «О, хорошая идея», — кивнула Ева. «Иван наверняка с Первухиным знаком, мне иногда кажется, что он вообще всех знает». «Только...» — Ева споткнулась, прикусила губу и посмотрела на меня. «Что такое, милая?» — спросил я, вспомнив, что она с самого начала была чем-то озабочена, но разговор об этом явно не заводила пока что. Вряд ли она волновалась из-за своих пикировок с преподом по психологии. «Можно я перееду к тебе?» — быстро спросила Ева, и щеки ее порозовели. «Насовсем?» — глава 23. «Деньги нужны только за тем, чтобы о них не думать», — мысленно философствовал я, отсчитывая купюры. «Сегодня уже в третий раз. Первый был рано утром, когда мы с Кристиной поехали к ее знакомому в студию звукозаписи, чтобы спешно выпустить еще пачку кассет ангелочков, теперь уже добавив к имеющимся песням новый внезапный хит. Второй – у дома Евы, когда оплачивал работу шабашника на пикапе «Москвич», чтобы он перевез вещи Евы и помог их поднять в мою квартиру. И вот сейчас был третий, в типографии, чтобы напечатать афиши. Пачка сложенных про запас денег изрядно похудела, но это меня не особенно напрягало, даже наоборот. Сегодняшние траты – это про перспективу, а не просто так. «Первухин», – усмехнулся Иван. «Да, знаю, конечно, мы с ним даже одно время вместе работали. Ну, то есть с ним работал не совсем я, а, в общем, сейчас все складывается немного по-другому. История изменила ход?» – спросил я. «Ну, в общем, да». Кивнул Иван и задумчиво посмотрел в окно. Мы сидели в его «Волге», припаркованной напротив кинотеатра «Пионер», на месте которого в будущем вырастет очередной стеклянно-алюминиевый торговый центр. Красивое было здание, старое, еще дореволюционной постройки. Я тоже помалкивал. В голове толкались самые разные мысли. С одной стороны, мне хотелось потормошить Ивана, вытянуть из него подробности того, как история с его помощью поменяла свой ход. С другой, я не был в этом так уж уверен. Не в том, что Иван сыграл какую-то ключевую роль, конечно, а в том, что мне хотелось вести подобные разговоры. Перед глазами сразу же вставала компашка нетрезвых мужичков средних лет, которые в подпитии били себя кулаками в грудь, доказывая друг другу, какие они важные и особенные личности. Вспомнилось из прошлой будущей жизни, как эталон чего-то смешного и жалкого. «А ведь здесь до революции тоже был кинотеатр, ты знаешь», — сказал Иван, кивнув головой на белое здание «Пионера». «Я читал в дореволюционных газетах, когда-то для статьи было нужно. В тот раз я просидел в архиве чуть ли не до закрытия, зачитался. В первый раз меня перекрыло, когда картинки прошлого наложились на настоящее. Я же в этот кинотеатр пацаном еще бегал, он такой привычный был. А тут как вживую увидел, как по этим же улицам ходят дамы в корсетах и шляпках, извозчики, прибытие поезда. А потом я попал сюда, и тоже иногда себе представлял, что было бы, окажись я не здесь, в позднем Союзе, а вот тогда, до революции. Почти идентичная ситуация, антураж только другой», — пожал плечами я. «Ну, не скажи», — Иван покачал головой. «Тогда Россия сделала очень крутой поворот. Власть сменилась, общественная формация. Хотя, ты прав, да. Почему-то, чем дальше перемены, тем они кажутся значительнее. А когда их сам переживаешь, вроде бы как довольно плавно все. Наверное, и тогда было плавно. Думаешь, в Новокиневске уже в 17-м году все поменялось? Черта с два. Городская дума работала до 22-го года. Я сам читал протоколы их заседаний». «Интересно», — усмехнулся я. «Вежливый ты парень, Вовчик», — засмеялся Иван. «По лицу ведь вижу, насколько до фонаря тебе эти замшелые дела столетней давности. Ты ведь про Первухина хочешь поговорить?» Окей, давай про Первухина. Ты когда-нибудь имел дело с камерами прямого эфира? Как-то не случалось, пожал плечами я. Ну или просто не приходило в голову, что это именно они. При первом свидании они могут ГМ произвести подавляющее впечатление, Иван хмыкнул. Здоровенные такие, как вражеские амбразуры. Но суть не в этом. Первухин, тот еще жучара. Когда вы с ним встретитесь до эфира, он попытается произвести впечатление милейшего человека, вежливого, понимающего. Сценарий интервью будет править по первому вашему слову. Будет клясться, что все так и будет, как вы хотите, потому что прошлые на прошлых гостей, всех скопом, ему было наплевать, но вот конкретно вы, прекрасны и удивительны, он вас с первого взгляда полюбил. Не вестись на эту фигню, уточнил я, ни на грамм, покачал головой Иван. Он так говорит абсолютно всем, поэтому гости у него и не переводятся. За это его и убили? В лоб спросил я. Нет, не за это, без всяких пауз ответил Иван. Убили его, потому что он попытался откусить больше, чем способен. Димасик персонаж своеобразный, личность яркая, но друзей у него нет. Он в одиночку попытался заполучить себе в единоличное пользование весь телецентр. И даже нашел кого-то, кто согласен был ему в этом поспособствовать. Вот только за деньгами пришел не к тому человеку. К Игорю Мельникову, спросил я. Иван коротко улыбнулся одними губами. Ладно, понял, засмеялся я. Не имеет сейчас значения. Давай про эти твои камеры прямого эфира и прочее. Прямой эфир, это и его преимущество, и его слабость, сказал Иван. Да, под их прицелом он себя чувствует, как рыба в воде, а твои ангелочки могут растеряться и начать мямлить. И он добьется того, чего каждый раз добивается. Они будут выглядеть дураками, а он, молодцом. Так, подожди, меня неожиданно осенило. Почему-то раньше до меня не доходило. Прямой эфир, это ведь все равно, что стрим, сразу на экраны, без склеек, монтажа и редактуры. Ага, усмехнулся Иван, именно. Только Димасик умеет этим пользоваться, а его гости теряются, тушуются, и в результате все идет по его сценарию. Звучит как простая задачка, сказал я. Просто нужно подготовить свой сценарий. Я поэтому и спросил с самого начала про камеры прямого эфира, кивнул Иван. Я ни разу не телевизионщик, и лично на меня эти штуки до сих пор действуют парализующе. Не знаю, как к ним отнесутся твои парни. Как по мне, так в этих громоздких дурах какая-то магия, не иначе.